«Предлагаю поступить по-другому», — вмешался я. «Мы отнимем у вас еще 30 минут, а после дадим четкие ответы на все вопросы. Но для этого мне понадобятся ваши личные вещи». «Хочешь влезть в наше подсознание?» Адрес с громким щелчком закрыл колпачок на маркере. «Хочу погрузить всех вас в сон и посмотреть, что он нам покажет». «Это что-то вроде сеанса общего гипноза?» — недоверчиво спросила Орфа. «Почти, но не совсем». Мои новые знакомые запереглядывались. «Всегда мечтал поработать со сновидящим», — заявил Крис, снял свой амулет-замок, подал мне и произнес мечтательно. «Новые образы, новые идеи». «Ладно», — Орфа вынула из кармана заколку для волос в виде желудя. «А почему бы и нет?» Адрес молча бросил мне свой маркер. Марк колебался дольше других. «Обещаю, я не стану вторгаться в личное пространство», — заверил я его. «Мне нужно понять, что вам грозит». «Нет, я не сомневаюсь в твоей деликатности», — ответил мужчина. «Но дело в том, что на моем подсознании защита от вторжения извне — это стандартная процедура для многих работников государственной структуры». Хелл многозначительно улыбнулась, но ничего не стала говорить по этому поводу. «Я не поврежу твою защиту», — обещал я, — «и не буду взламывать. Просто аккуратно обойду». «Вам это по силам?» — продолжал сомневаться Марк. «Поверь мне», — выразительно сказала ему моя ученица, — «у него большой опыт в этом деле». «Ну, хорошо». Он вынул из нагрудного кармана тонкую пластинку магнитного пропуска и подал мне. «Давайте попробуем». «У меня вопрос. Как мы заснем все вместе?» — подал голос Рик. «Для меня это не проблема». Орфа уютно завернулась в плед, с трудом сдержав зевок. «В твоем доме есть темное, тихое, достаточно просторное помещение?» — спросил я Криза. «Даже не одно», — ответил тот. «Идем, оценишь». Комната оказалась именно такой, как мне было нужно. Не слишком большая, но и не маленькая, круглая, с куполообразным сводом, облицованным кусочками синей мозаики. При включенном свете они сверкали, рассыпая по полу и стенам кобальтовые блики. Когда художник погасил лампу, тускло мерцали. «Подходит?» — спросил Крис. «Да, вполне». «Слушай, ты не против, если я сделаю несколько набросков по впечатлениям от сна?» «Спроси у Хелл. Мы пойдем в ее сон». Он кивнул, но я видел, что друга моей ученицы одолевают еще какие-то сомнения. Впрочем, больше Крис никаких вопросов задавать не стал. За несколько минут мы вместе с будущими участниками сна оборудовали рабочий кабинет. 5 легких плетеных шезлонгов поставили полукругом, 2 для нас с Хелл придвинули вплотную. Пока мои новые знакомые занимали свои места, устраивались удобнее, переговариваясь чуть более возбужденно, чем обычно, я поставил в центр небольшого кованого стола маятник, блестящий металлический диск, закрепленный на длинном стержне. Хелл с Риком, видимо, по давней привычке, перебросились подушками. Орфа сладко потянулась и блаженно закрыла глаза. Марк снял пиджак, еще раз взглянул на часы, нахмурился было, но затем, видно, решил забыть о времени. Адрес, лежа на спине, смотрел на потолок, думая о чем-то своем. Крис притушил свет, теперь в полумраке белым пятном светился только мой маятник. Я подождал еще пару минут, пока все угомонятся, и заговорил. «Теперь послушайте меня. Полагаю, для всех вас это первое погружение в пространство, созданное мастером снов». В ответ прозвучали сдержанные утвердительные междометия. «Скорее всего, мы окажемся вместе в одной реальности. Если случится так, что кто-то из вас останется в одиночестве, прошу не паниковать. Ваша цель — внимательно смотреть по сторонам и запоминать все до мельчайших подробностей. Любая мелочь для вас — знак, важный для меня». «Если с кем-то из нас что-то случится во сне», — приглушенно произнес Марк, — «это отразится в реальности?» «Нет. Если вас убьют, вы проснетесь. И тогда вы просто ждете, когда придут в себя все остальные. Но ни в коем случае не будите ни меня, ни Хелл. Даже если вам покажется, что мы испытываем боль. А если убьют вас?» Мужчина повернулся, пристально глядя на меня. «Нас не убьют», — улыбнулся я в ответ. «Нет, погодите». Рик сел на своей импровизированной кушетке. «Мэтт, ответь прямо. Значит, вы с Хелл рискуете, отправляясь в этот сон? Вас могут ранить? Покалечить?» убить?» «Ребят», — мягко произнесла моя ученица, — «вы до сих пор не поняли, в чем заключается моя работа?» Недовольный ропот был ей ответом. Они не могли допустить, чтобы с нами что-то случилось, и готовы были отказаться от эксперимента, который перестал казаться захватывающим развлечением. Но я снова заговорил, и они замолчали. Наши с Хелл тела сновидений, образы, в которых мы пребываем во снах, отличаются от ваших. Они более вещественны, если можно так сказать. Ваши более тонкие и легко развеиваются при агрессивном контакте. Но мы, в отличие от вас, управляем сном. Поворачиваем его в нужную сторону или разрушаем в случае опасности. И Хелена права, это наша работа. Вы боретесь с вирусами, мы с кошмарами. Иногда сильнее и опаснее ваши враги, иногда наши. Но и те, и другие не видны невооруженным взглядом, понимающе произнес Адрас. Рик посмотрел на сестру, та вздохнула, улыбнулась, кивнула, и он нехотя опустился на свое место. Остальные тоже постарались принять мое объяснение.